2. Марта смотрела, как китаец спокойно прошел мимо них, неся на плечах шест, по обоим концам которого было сделано 2 крюка. На них висело по корзине, и, судя по разносящемуся аромату, в одной из них точно был хлеб. Марта облизнула нижнюю губу, глядя, как китаец скрылся в пещере, и посмотрела на Александра. Тот тоже глядел вслед китайцу, только взгляд его был не просто голодным. В какой-то момент ей показалось, что в нем промелькнула боль. Но тут Александр повернулся к ней и произнес: «А вот и еда». «Да, еда», — кивнула Марта. «Думаешь, он нас покормит?» «Сами возьмем». Александр состроил злую рожу, но тут же расслабился и весело рассмеялся. «Шучу. Просто попросим. Вряд ли откажет». «А если...» «Никаких если», — Александр встал. «Пойду договорюсь». «Ты же не знаешь китайский», — Марта вскочила следом. «Я пойду с тобой». «Сиди, женщина». Он посмотрел на нее так, что она невольно села. «Два мужика, даже не зная языка, разберутся». И, развернувшись, он двинулся ко входу в пещеру, оставив ее размышлять над тем, как они тут оказались и что делать дальше.